Глава третья. Наследие. Скажите, Роберт, а не кажется ли вам, что это несколько несправедливо давать игрокам всего лишь 9 жизней? Во-первых, как вы все знаете, Демиург потому и называется Демиургом, что он сотворил всю линейку 9 миров самостоятельно. Именно он установил те правила, которые соответствуют его, повторюсь, его вселенным. И мы не можем оказывать на Искин такого класса давления, поэтому доступ к играм предоставляется как есть. Более того, сам факт возможности продолжать вполне полноценную жизнь после смерти физического тела, даже не одну, а целых 9, это изумительно. Не кажется ли вам наглостью требовать еще большего? Но в обычных играх, так называемых песочницах, присутствует возможность бесконечного количества попыток, бесконечное количество жизней. Так оцифруйтесь там, что вам мешает? Но это невозможно. Именно, невозможно. Так может, вместо обвинений стоит задать вопрос «почему?», а потом сказать «спасибо, биотех». И добавлю, точнее, продолжу отвечать на первый вопрос. Во-вторых, количество жизни в 9 мирах никак, никем и ничем не ограничено. Любой игрок может получить свой уникальный шанс, и чем он активнее, чем он более деятелен, тем больше у него возникает возможностей. Все происходит как в обычной жизни, награда достается только тем, кто действует, а не находится в состоянии покоя. А если возникают вопросы о справедливости, то вам в реальности дается одна попытка. Повторюсь, всего лишь одна. Здесь же Демиург предоставляет их целых 9. 9 реальных жизней. Каждая из которых может быть прожита так, как вы этого хотите. Так что несправедливо, реальность или созданная Демиургом идентичная по всем ощущениям ей виртуальность. Я думаю, ответ очевиден. При этом, если вы ошиблись с миром и чувствуете, что он не ваш, вы всегда можете попробовать себя в другом. Довольно сложный выбор, не находите, Роберт, учитывая практически полное отсутствие игровых гайдов и полноценных, выходящих за рамки рекламных проспектов путеводителей по мирам? Отсутствие гайдов – это в первую очередь защита самих игроков. Уникальность 9 миров позволяет развиваться в любом направлении, тем более каждый из нас с рождения обладает какими-то своими особенными талантами. А все эти помощники приводят к тому, что человек глупо, часто не задумываясь о последствиях, следует советам и оказывается, что в итоге его персонаж либо не жизнеспособен, либо что он прошел мимо каких-то своих, открытых только для него возможностей. И кого он в итоге обвиняет, кого проклинает, кого пытается привлечь в судебном порядке? Нет, не тех, чьим советам он следовал, а биотех. А раз на нас пытаются возложить ответственность, то мы действуем соответственно. Необходимая же информация для совершения выбора есть в свободном доступе, как и имеются общие правила поведения, доступные для всех желающих. Роберт Уоррен, один из основателей биотех, специально для программы VirtVS Real. Первое. Огонь вселял надежду и укреплял веру, ведь именно он позволял приготовить более или менее сносную еду, дарил тепло, а ночи здесь должны были быть прохладными. Костер – это свет, зачастую отпугивающий некоторых ночных хищников, поэтому шансы на выживание выросли на порядок. А боевая рунная цепь придавала уверенности. Почему рунная, я так и не понял, как не рассматривал, ни одного каббалистического знака не обнаружил. Использовать же ее как заявленное оружие я и не думал, попросту не умел, но отдельными элементами орудовал неплохо. По сути, у меня сейчас появился обоюдоострый кинжал с лезвием длиной около 20 сантиметров, хоть и без гарды. Рукоять обмотана полосками кожи в один слой, но хват получался хороший. Да даже если бы и плохой, один черт в моем положении, находка была уникальной. Еще около часа назад приходилось высматривать камни с острыми гранями в надежде их использовать как примитивный режущий и рубящий инструмент. Шаржа на цепочке – обычный кистень, в свое время на пустошах я с него и начинал трудовую деятельность. До сих пор изумляюсь собственному цинизму и тому кровавому времени. Почему в кавычках? Потому что в мирах, называемых песочницы, бесконечность жизней. Дробь жертв падал рандомно, то есть речи не шло о полном ограблении. Боль у большинства стояла на минимуме. Включали они полное присутствие только в поселениях. Конечно, я не говорю, что нес добро и свет, но сама концепция игры не предполагала подобного. Собрал еще охапку почти сухих ивовых веток и несколько неизвестно как попавших сюда довольно толстых сучков. Дефицит дров уже начал ощущаться, поэтому скорый поход в лес был неизбежен. Но сначала еда, еда и только еда. Уже несколько раз вылезала системка о голоде. Костер горел хорошо, практически не давая дыма. Я ждал, когда появятся первые угли, и просеивал песок, переворачивал, откидывая в сторону камни в том месте, где обнаружил цепь. Была надежда разжиться еще чем-то полезным. Первая находка – пожелтевший человеческий череп с аккуратной дыркой в области переносицы, в которую без труда пролазил мизинец, и с огромным проломом в затылочной части. Больше никаких останков от человеческого скелета обнаружить не удалось. Вариант, что кости растащили хищники и падальщики, отдавал фантастикой. Должны были остаться хоть какие-то фрагменты, хотя... Сбрасывать его со счетов все же не стоило, но я склонялся к варианту оброшенной, отрубленной или отрезанной голове. Зачем и как? А черт его знает. Но, судя по повреждениям черепа, кто-то пальнул из нехилого такого калибра прямо в голову этого несчастного господина. Сколько прошло времени с того момента, даже приблизительно неизвестно. Отставил его в сторону. Хлам. Обнаружил две потемневшие золотые монеты, каждая весом около 15-20 грамм. На аверсе красовался горделивый женский профиль. Надписи сделаны на абсолютно незнакомом языке, больше похожем на клинопись, где отличить цифры от букв не представлялось возможным. На реверсе изображение дракона без крыльев или змея, пожирающая самого себя. Знания местного универсального всеобщего, как письменного, так и устного, бывшего в ходу практически у всего местного населения, игрок получал автоматически. Остальные же наречия, мертвые или живые языки, которых, как и в свое время на Земле, существовало не одна сотня, предстояло постигать самостоятельно. Эта информация была мне известна из универсального гайда по девяти мирам. Внимательно осмотрев монеты, я отправил их в пространственный карман. Почему только две? Глаза прикрыли покойнику. Да, существовал в свое время такой ритуал у нас. Или они выполняли какую-то другую роль? Шесть колец из черной бронзы, каждая диаметром около 4 сантиметров. И три длинных, очень острых, явно кованых гвоздя, примерно на 200 каждый. Квадратного сечения, с широкими шляпками на которых была нанесена одна и та же или вязь рун, или же фирменное клеймо кузнеца. Отсутствие ржавчины кричало, что здесь не обошлось либо без магии, либо без специфической добавки в металл. О присутствии коррозии в этом мире как обычного и знакомого явления говорил факт наличия грязного кома, бывшего раньше каким-то механизмом или деталью. Сейчас, после того, как счистил с него всю рыжую труху с грязью, остался пруток толщиной в палец и в два длиной, который легко гнулся и ломался в руках. Как ни вглядывался в найденные предметы, система не порадовала меня описанием, не дала ни одной подсказки. Лишь один раз всплыло. Внимательность плюс один, очки опыта плюс 100. Факт прироста вторичной характеристики радовал, а вот постоянно капающий опыт раздражал, отчасти уподобляясь недавнему таймеру, отсчитывающему оставшееся время жизни. Впрочем, справедливости ради, совершенно не было той обреченности перед неизбежностью. Наоборот, сейчас крепла уверенность, что от моих действий зависело абсолютно все. Навскидку, работать предстояло в двух направлениях. Первое – постараться снять метку зла, а второе – сделаться гораздо сильнее, чем возможные противники. Последнее достигалось планомерной раскачкой первичных и вторичных характеристик. Еще один приоритет – поиск любого пэта, хоть таракана. Он необходим только для слива опыта. Конечно, хотелось, чтобы приручаемое животное все же обладало какими-то полезными умениями или свойствами, но на безрыбье и рак рыба. Главное – решить проблему быстрого роста в уровнях. Сам не заметишь, как с такой щедростью системы получишь заветный 10-й левел и здравствуй, взрослый мир, а также чья-то возможность разжиться халявной дополнительной жизнью. 500 очков опыта, требуемых для перехода на первый уровень, если бы не накопитель, я бы уже давно перекрыл. Впрочем, и он уже заполнен наполовину, это без всякого фарма. А ну-ка, ну-ка. Вы желаете модернизировать кольцо-идентификатор? Да? Нет? Да. Для того, чтобы произвести модернизацию, необходимо наличие мага-механического верстака не ниже первого уровня, а также указанное количество ресурсов. Да, не получилось. А так бы неплохо было 1200 слить туда. Выходит, постепенно нельзя копить ресурсы, они должны присутствовать все и сразу. Еще и узнал о существовании мага-механики. Костер практически прогорел и дал жаркие угли, которые я сгреб между несколькими приготовленными заранее камнями. До этого еще нарезал длинные ивовые прутья. Имея отточенный кинжал, пусть и не предназначенный для мелкой хозяйственной деятельности, снять кожу со змеи – плевое дело. Надрезал возле шеи и чулком стянул. На пустошах этот ингредиент редко находил применение. Высыхая, оболочка любого гада становилась ломкой и хрупкой, что делало невозможное ее использование в качестве материала для ремесленников. Однако местные зельевары и химики изготавливали как мази против ожогов и боли в суставах, так и разного рода яды. Аккуратно свернул, убрал в пространственный карман. Отметил отсутствие ядовитых клыков у присмыкающегося, хотя в игровых вселенных это мало о чем могло говорить. Например, она могла плеваться кислотой или еще какой-нибудь токсичной дрянью. Выпотрошил, кинув внутренности в озеро, промыл в холодной и прозрачной воде. Вокруг кишок образовались водяные буруны. Рыба совсем дурная, хоть руками лови. Пока не было никакой необходимости, а вот ближе к вечеру, когда котика разделаю, можно будет и карася какого запечь. Нанизал жирные куски мяса на импровизированные шампуры из ивовых прутьев, с которых предварительно ободрал тонкую кору кожицу. Расположил шашлык над углями и почти сразу пополз дурманящий аромат отменной жарящейся свинины. Слюни приходилось сплевывать, сглатывать не получалось, давился. Перед глазами всплыло. «Внимание! Вы очень голодны. Необходимо срочно отыскать пищу». И все. Речи не шло ни про дебафы, ни про скорую смерть. Система предупредила, типа Мавр сделал свое дело, а дальше уже думайте сами, решайте сами. Тоже мне Кэп. Кэп, сокращенно от капитан очевидность. Человек, говорящий прописные, очевидные, общеизвестные истины. Сленг. С трудом дождался, когда шашлык приготовится, запечется, подрумянится. Я не думал о пищевом отравлении. Большинство змей, обитающих в экологически чистых местах, а не в радиоактивном пекле, съедобны. Поэтому вонзил зубы в мясо, которое таяло во рту. Первый кусок практически был проглочен. Вкус восхитительный, только это отметил. Потом уже немного распробовал. Да, соли не хватало, но в целом больше напоминало свинью, чем курицу. Закусывал диким луком, с голодухи да на свежем воздухе, это все казалось пищей богов. Давно так не наслаждался едой. Сидел я на корточках, пусть неудобно, но в любой момент можно вскочить или отпрыгнуть, если появится вдруг неожиданная опасность. Не расслаблялся, вертел по сторонам головой, готовый вмиг достать из пространственного кармана рунную цепь. Звуки уже все почти привычны. Разноголосый стрекот кузнечиков, редкие пронзительные крики далеких птиц, щебетание пичуг, прячущихся в траве и в ивовых ветвях, всплески воды от игривой и нахальной рыбы. Размышлял, тормознуть или все же набить брюхо плотно. Нет, осоловею, потянет в сон, лучше уберу. Если бы не постоянная настороженность, то, наверное, в моей истории можно было поставить жирную точку. Краем глаза на периферии зрения только отметил какую-то тень, а выработанные на пустошах рефлексы уже швырнули меня в длинном прыжке прямо с корточек в сторону метра на два. Погасил инерцию при помощи кувырка вперед, откатился влево, рядом же со мной что-то рухнуло на землю, швырнув в разные стороны траву и клочки дерна. Одновременно с этим громко звякнуло чем-то о камне. «Да это же ловчая сеть с широкой ячейкой и с грузами!» Она свалилась откуда-то сверху на то место, где ранее находился я. Метрах в 20 над поверхностью зависла воздушная лодка. Это отметил уже в новом гигантском прыжке в сторону леса, куда и метнулся во всю прыть. Сверху прилично грохнуло, одновременно с этим чуть впереди меня взметнулась вверх изрубленная трава и земля. «Да они же стреляют, суки!» Я резко затормозил, ушел влево, вновь мощно бабахнуло. Куда улетела пуля или картечь? Да черт ее знает, не до этого. Мчался широкими прыжками из стороны в сторону по изломанной линии, приближаясь к темной стене деревьев, молясь про себя, чтобы ногой не угодить в какую-нибудь яму или не напороться голой ступней на острый камень. Выносливость сразу же стала проседать. Когда отнялась треть, я уже вломился в кусты орешника и еще какие-то колючие-колючие, сдавленно выматерившись, когда ободрал кожу. Пробежал вперед еще метров 20, а затем по широкой дуге, осторожно, стараясь не шуметь, вернулся обратно. На границе леса было множество многовековых дубов, о возрасте можно было судить по их необхватности даже впятером. За корневищем одного я и притаился, наблюдая за противниками или противником. Впереди довольно удачно, только чуть сужая поле моего обзора, разрослись какие-то кусты, которые должны были неплохо скрывать меня, а еще кабаны подрыли корни, видимо, искали желуди, и теперь я разместился будто в небольшом окопе. Летающая лодка выглядела как корыто, к которому по бокам приделали два коротких крыла, подвесили к ним сигары, оканчивающиеся пропеллерами. По дну от самых бортов шли напротив друг друга четыре похожие на акульи плавника. На корме здоровенный, больше похожий на маленький парус треугольный хвост. Общая длина суденышка около 5-6 метров, ширина 2-3. Высота борта около 1,5-2. Просматривалась и толстая короткая труба с красной полосой, которая сейчас выбрасывала клубы черного-причерного дыма, как будто резину жгли в топке. Винты же лениво рубили воздух, постепенно замедляясь. Конструкция шла на снижение, приближаясь к тому месту, где я вломился в лес. Всмотрелся и удивился, система таки отозвалась. Стандартная летающая лодка проекта «Толстяк», номер 0012, собственное имя «Малышка Сюзи», уровень 0. Вот и вся информация. На носу стоял мужчина в комической шляпе-цилиндре с обрезом в руках. Все это отмечал по характерным очертаниям. Больше всего меня интересовал вопрос, заметит он меня или нет. Зоркость плюс 1, очки опыта плюс 100. Враг же от бедра прицелился куда-то вниз, секунду ничего не происходило, а затем из ствола вырвался сноп пламени, а затем стрелка затянула на несколько секунд белесым плотным дымом. Но лодка двигалась, поэтому облако пороховой или алхимической гари осталось выше. Если я правильно все оценил, неизвестный пальнул даже не в сторону леса. Вопрос – зачем? Вывод только один – запугать. И до этого он стрелял отнюдь неприцельно. Сначала сбросил сеть, хотел поймать. А значит, простое убийство его не интересовало. Не знаю, разглядел он или нет клеймо зла, но сам по себе живой, голый, беззащитный человек нулевого левела представляет определенную ценность. Какую? Самую обычную, доказанную тысячелетиями. Гомо сапиенс тоже может являться товаром. А если увидел знак на груди, то тогда вообще мое убийство нецелесообразно. Поэтому с большей долей вероятности, сука, постарается захватить меня живым и желательно целым. Каковы его действия или их действия? Погоня. Но почему он не спешит? Кроме мужика на носу, больше никого не было видно. Может, где-то в рубке притаился. Как управляется эта посудина? Необходимо самому стоять за рычагами или есть какая-то хитрость? Вновь выстрел. А мне тем временем удалось рассмотреть, видимо, благодаря увеличившейся зоркости или уменьшающемуся расстоянию между нами. Пол Чапман, человек, специализация неизвестна, уровень 4. Четверка не особо страшна, но и расслабляться раньше времени не стоило. Вдруг их двое, это будет означать одно. Ни секунды думать не буду, потрачу сразу все свободные очки характеристик. Черт бы с ним, с запланированной системой прокачки. Тут уже не до жиру. Чапман достал откуда-то из-за спины рупор и заорал. «Эй, парень, сдавайся! Деться тебе все равно некуда. Плохого я не сделаю. Наоборот, одену, обую, дам пожрать. Отработаешь пару лет на дядю и будешь свободен, как сопля в полете. Если же доведешь меня до крайности, то могу и прибить в сердцах. Но скоро смерти тогда забудь, просить о ней будешь. Уж поверь, толк я в пытках знаю». Замолчал, скрылся в небольшой надстройке. Винты уже перестали крутиться. Лодка практически замерла на месте, а потом медленно, почти вертикально стала опускаться. Итак, мои мысли верны. 95% он один. Пролетал мимо, заметил, вполне возможно, через какую-нибудь подзорную трубу, скорее всего, со спины, оценил уровень и решил прихватить. Иначе бы по-другому речь вел. Надеется этот работорговец на то, что у меня крайне низкая выносливость. Вполне логично. Жертва удирает со всех ног, очки действия заканчиваются, восстанавливаются они медленно. Поэтому проблем догнать его, как ту же черепаху. Так-так-так, надо осторожно и аккуратно пробираться как можно ближе к тому месту, где я вломился в кустарник. Вон оно, метров в 20 от меня. Где ползком, где в полуприседе, я добрался до здоровенной липы. Мои следы в виде практически просеки в кустарнике вели дальше, я же находился в каких-то паре метров от тропы беглеца. Шар на цепочке в правую руку, она в любом случае сильнее, в левую кинжал. Посмотрим, верно ли все рассчитал. «Сам подумай, ты нуб-нулевка, у тебя против меня, вооруженного и четвертого уровня, нет никаких шансов. Ты даже не сможешь убежать нормально, сейчас твоя выносливость упала до минимума, смысл? Поэтому не дури и давай навстречу мне двигай», — разорялся противник. Как оказалось, плавники на дне лодки, кроме неизвестного мне предназначения в воздухе, на земле служили лапами, на которые мягко опустилась посудина. «У тебя нет ни единого шанса!» Вновь проорал тот, я же затаился, просчитывая варианты, если тот поведет себя иначе, чем я оценил. «Поймаю сам, бить буду долго, или продам каким-нибудь извращенцам. А так к товарищу на ферму пристрою, будешь в тепле при жратве. Говорю же, пару лет отработаешь и свободен, еще спасибо скажешь». «Да, новый тип благодетеля и мецената фактически». Тот отложил в сторону рупор, неспешно переломил обрез, вставил патроны. Легко спрыгнул с борта на землю. Здесь уже можно было его разглядеть лучше. На вид крепкий бородатый мужик в очках, гоглах и шляпе-цилиндре. Идиотский вид, если честно. Потертый жилет, белая рубашка, штаны, ботинки, на поясе ремень. Открытая кобура со здоровенной рукоятью револьвера почти на животе. На боку короткая широкая сабля или абордажный палаш. Не разбирался я в них. Вообще выглядел противник очень уверенным, неторопливым, каким-то по-крестьянски степенным, что ли. Меня он не видел, но на всякий случай я попятился обратно за необхватный ствол липы, прижался к ней спиной и принялся ждать. 4 шага до тропы. Заметит? Хватит ли моих навыков, чтобы попасть точно в цель? А если нет, вдруг у него тоже в запасе какая-нибудь хитрость? Или характеристики гораздо выше мной предполагаемых? Ждем, ждем. А от адреналина почти потряхивало. Так и подмывало распределить все очки сейчас в силу и ловкость. Все же на тех же пустошах мой проигрыш не вел к моментальной и окончательной смерти. А здесь ведет. Меняется восприятие. Ждем. Уже слышно тяжелые шаги. Тот шел, не выбирая дороги, ломая ветки и кустарник, даже не делая попыток красться бесшумно. Сопел, пыхтел, что тот паровоз. «Совсем близко. Еще чуть-чуть. Активация второго дыхания. Миг, и шкала выносливости замигала ярко-зеленым цветом. Секунда, вторая, третья. Вот тень миновала меня. Вдох. Пора». Вышагнув, уже примерно зная, где у того голова, резко на выдохе выбросил шар. Тяжелая круглая железяка должна была угодить в затылок, но враг, видимо, почувствовал или услышал что-то, а может, увидел тень. Но он успел повернуть голову ровно настолько, чтобы поймать почти 0,5 килограмма незнакомой мне марки стали виском. Четкий хруст. Сразу брызнуло в разные стороны кровью. Попало и на меня. Я еще только рвал цепь назад, возвращая снаряд в ладонь, делая шаг вперед, зажав кинжал в левой руке, готовый нанести удар в живот, а перед глазами уже замаячила системка. Вы убили игрока Пола Чапмана. Получен опыт 1500 опыта. Внимание, хранилище опыта заполнено. Опыт 50. До следующего уровня необходимо 450 из 500. Вот же сука бородатая, свалилась на мою голову ни раньше, ни позже. Однако, как же я крут, вот уже доказывать, что моя прокачка приносит свои плоды. Такой хедшот, любо-дорого посмотреть, как кровушка брызнула, жаль, видео нет, так можно было бы. Какое дерьмо в голову лезет, от адреналина же потряхивает. И на следующий уровень не перепрыгнул, ай да я, ай да сукин сын. Внимание! Получено достижение «Первое убийство». Вполне возможно, ваша дальнейшая жизнь будет полна приключений, а убийство разумных превратится в обыденность. Однако, вы навсегда запомните этот день и этот миг, когда впервые взяли чью-то жизнь. Сила плюс один, ловкость плюс один, концентрация плюс один, опыт плюс 2000. Меня будто молнией долбануло, рот едва не открыл от изумления и... Внимание! Получен новый уровень. Ваш уровень первый. Получено 5 базовых очков первичных характеристик. Внимание! Получен новый уровень. Ваш уровень 2. Получено 5 базовых очков первичных характеристик. Очки опыта 550. До следующего уровня 1450 из 2000. Мля! Все ровно по старой поговорке. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.